Глава 6. Аналитик. В отличие от агентов и оперативных сотрудников, аналитиков редко показывают в кино. Но это не значит, что работа аналитика не важна. Аналитик — это стратег. Именно к нему, в конце концов, стекается вся добытая агентами и оперативниками информация. Он планирует операции. Он задает направление работы. Он обобщает разведывательную информацию и представляет ее высшим руководителям государства. Работа аналитика почти не опасна и очень интересна. Она схожа с работой исследователя. По разрозненным и противоречивым обрывочным сведениям он восстанавливает суть происходящего, выясняет причины и следствия событий, по отдельным уликам расшифровывает иностранную агентурную сеть. Высший класс аналитической работы, ведя тонкую оперативную игру, через двойных агентов дезинформировать разведслужбу противника, выдать правду за ложь, а ложь за правду, запутать оппонентов и получить преимущество. Опытный аналитик умеет определить секреты другого государства, не выходя из кабинета, по открытым источникам, статьям и репортажам, слухам и обмолвкам. Открытые источники дают более 70% разведывательной информации, и лишь треть ее добывается с помощью секретной оперативной работы. Секретно. О расследовании факта утраты документов, содержащих государственную тайну, в дело номер 283. Анализ документов РСХА, копии которых содержатся на фотопленках Хосе Альвареса, показал следующее. Документы содержат разработки Института Геринга, в том числе отчеты и записки Эриха Финке. На фотографиях, иллюстрирующих протоколы экспериментов, несколько раз фигурирует сам Финке. Снимки выполнены в нескольких ракурсах и с высоким качеством. Из них очевидно, что Финке и Альварес — одно лицо. Черновые записи Ковалева указывают на то, что он был знаком с содержанием обнаруженных документов РСХА и пытался использовать их для подготовки своей диссертации. Вероятно, Ковалев стал догадываться, что Альварес и Финке — одно и то же лицо, а также что Альварес Финке причастен к исчезновению Бернштейна. Обеспокоенный неуравновешенным состоянием Ковалева, после допросов КГБ Альварес мог убить Ковалева как опасного свидетеля. Оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления лейтенант А.Н. Симонов, 17 октября 1955 года, город Москва. Проспективная память. Психологи называют проспективной памятью способность помнить намерения и планы. В отличие от памяти ретроспективной, когда человек вспоминает реально произошедшие в прошлом события, проспективная память имеет дело с будущим, тем, что он только собирается осуществить. Акт припоминания о будущем инициируется иначе, чем в случае припоминания прошлого, когда необходимо отреагировать на какое-либо событие. Оно явно указывает на необходимость вспомнить связанный с событием опыт. При воспоминании о намерениях такой подсказки может не быть. Припоминание начинается по инициативе самого человека. Импульс на припоминание рождается не вовне, а идет изнутри. Пояснить это ключевое отличие можно на бытовом примере. Ретроспективная память. Жена спрашивает мужа, купил ли он хлеб. Мужу легко воспроизвести в памяти последние 2 часа и вспомнить, заходил ли он в булочную. На необходимость вспомнить указывает внешнее событие, вопрос жены. Мужу не требуется вспоминать об этом в нужный момент. Проспективная память. Жена попросила мужа купить к вечеру хлеба. Напомнить мужу о хлебе, когда он возвращается с работы, некому. Скорее всего, он не забудет самой просьбы, но из-за отсутствия внешнего побуждения рискует не вспомнить о ней до возвращения домой. Иными словами, проспективная память состоит из двух частей: память о самом намерении и припоминание этого намерения в нужный момент времени. Проспективную память особо тщательно изучают инженерные, авиационные и военные психологи. Большинство аварий и катастроф по вине человека начинается именно с ошибок проспективной памяти. Оператор забывает что-то сделать, и это приводит к развитию цепи событий с негативными последствиями. Расследование авиакатастроф показывает, что большую часть критических ошибок пилоты и диспетчеры совершают после переключения внимания. Например, во время посадки экипаж обнаружил, что на приборной панели не горит индикатор выпуска шасси. Пилот должен был удостовериться в том, что шасси выпущено, но выбрал для этого неудачный способ. Перегоревшая лампочка, это выяснилось позже, отвлекла внимание экипажа, и самолет врезался в землю. В авиации действует много правил, которые компенсируют ошибки проспективной памяти. Эти правила организуют критически важные действия так, чтобы они минимально зависели от внимания и памяти одного человека. Например, этапы управления самолетом регламентированы распечатанными на бумаге чек-листами и задействуют как минимум двух членов экипажа. Один выполняет операцию и сообщает вслух о своих действиях второму. Второй контролирует выполнение. Существует выученный, привычный и беспрекословно выполняемый порядок действий при любом маневре. И все же, несмотря на эти меры, пилоты иногда ошибаются. В разведке сбои проспективной памяти тоже обходятся очень дорого. Связник, который забыл дождаться отзыва на пароль, рискует провалить всю агентурную сеть. Чтобы этого не происходило, в разведке применяют те же методы, которые давно опробованы в авиации. Точное выполнение процедур, предписанных правилами конспирации. Тренировка проспективной памяти. Чтобы оценить, насколько хороша ваша проспективная память, ответьте на следующие вопросы. Забываете ли вы поздравлять с праздниками родных и друзей? Забываете ли вы налить себе чай после того, как вскипятили его? Бывает ли, что вы забываете мелкие просьбы и поручения и не исполняете их? Случается ли вам зайти в комнату, отвлечься и забыть, для чего вы в нее вошли? Теряете ли вы иногда мысль, если вас перебивают в разговоре? Часто ли вы забываете то, что хотели взять с собой, выходя из дома? Пропускаете ли по забывчивости встречи с людьми? Как уже говорилось, память о намерении состоит из двух частей: запоминание того, что должно быть сделано, и припоминание этого в нужный момент. Есть множество методик тренировки запоминания намерений. И вы уже продвинулись в этом, запоминая списки слов. Но чаще всего ошибки проспективной памяти происходят во второй составляющей из-за отсутствия внешнего напоминания. Если вы хотите улучшить свою проспективную память, воспользуйтесь методом тренировки, который предложил американский психофизиолог Стивен Лаберж. Задайте себе мишени — события, которые случаются с вами несколько раз в день. Например, мишенью может быть «я вижу семерку», «недалеко от меня подметают улицу» или «дорогу переходит женщина в красном». Вашей целью будет заметить как можно больше семерок, дворников или женщин в красном в течение дня. Считайте, сколько раз вы поразили мишень, и отмечайте эти случаи в дневнике. Проанализируйте статистику попаданий за неделю. Тренируйтесь с одной мишенью несколько дней, после чего выберите другую. Начните с одной мишени, Потом работайте одновременно с двумя-тремя. Упражнение. Пусть мишенью для вашей первой тренировки проспективной памяти будет событие «Я вижу портрет». Тренировка с помощью мишеней событий разовьет вашу способность вспоминать о намерении в ответ на внешнее событие. Однако для хорошей проспективной памяти этого мало. Нужно уметь вспоминать о намерении в нужный момент. Разведчику, как никому другому, требуется отличное чувство времени. Во-первых, оно поможет вам без внешних подсказок вспомнить о нужном деле в нужное время. Во-вторых, вы будете точнее планировать свои дела, ясно осознавая, сколько времени занимает та или иная работа. Постоянно полагаясь на часы, современный человек не использует внутреннее ощущение времени, и оно постепенно утрачивается. Чтобы вернуть его, нужно почаще прислушиваться к интуиции. Упражнение. Засеките время на секундомере или часах с секундной стрелкой. Попробуйте, не глядя на часы, сказать, когда пройдет минута. 5 минут. 10. Час. Не считайте про себя секунды. Занимайтесь обычными делами. Если ваши внутренние часы отстают или спешат, отметьте это и попробуйте еще раз. Упражнение. Проживите один день без часов. Лучше, если в этот день вы не будете пользоваться и мобильным телефоном. Это заставит вас по-другому взглянуть на то, как вы расходуете время. Упражнение. Берясь за дело, попробуйте спрогнозировать, сколько времени оно займет. Не смотрите на часы во время работы. Когда закончите, сверьте реальное время с прогнозом. Насколько вы ошиблись? В какую сторону? Начните с оценки простых и маленьких дел. Написание письма, уборка комнаты. Добившись определенной точности, переходите к более крупным делам и проектам. Помощь проспективной памяти. Задача проспективной памяти — хранить информацию о намерениях и вовремя напоминать о них. В этом разделе описаны практические приемы, которые помогут вспоминать о нужном деле в нужное время. Самый простой прием для напоминания себе о чем-либо — изменить обстановку, сделать ее непривычной и потому заметной. Например, можно положить эспандер возле зубной щетки, чтобы не забыть сделать утреннюю зарядку. Оригинальный способ вспомнить о вещах, которые надо взять с собой, заранее оставить ключи от машины в холодильнике. Найдя их в необычном месте, вы не забудете взять книгу, которую обещали одолжить коллеге. Можно напоминать о важном деле постоянно, вовремя и не вовремя. Яркий пример такой практики — нарисовать крестик на руке. Человек видит кисти своих рук почти постоянно, и крестик будет также постоянно напоминать о том, что нужно заплатить за интернет. Ежедневники и расписания поддерживают проспективную память. План рабочего дня — это не просто таблица с перечнем дел, это стратегия поведения. Припоминание намерений связано с привычкой обращаться к расписанию перед началом работы и по окончании каждого дела. Таким образом, человек начинает очередное дело после напоминания извне, которое поддерживает внутренний импульс проспективной памяти. Расписание можно использовать для планирования дел не только на один день. Чтобы не забывать поздравлять близких с праздниками, выпишите годовщины и дни рождения в календарь и возьмите за правило каждый понедельник просматривать его на неделю вперед. В этот же календарь можно вписать регулярные медицинские обследования, прививки домашним животным, оплату коммунальных платежей, подачу налоговых деклараций и тому подобное. Так вы сможете все делать вовремя и не забывать события, которые происходят слишком редко, чтобы постоянно о них помнить. Конечно, расписание годовщин может быть электронным, с автоматическим напоминанием, но тогда человек не участвует в процессе припоминания, и это ослабляет его проспективную память. Другой стратегией поведения может быть регулярное сканирование намерений. Если вы возьмете за правило думать о покупках для дома каждый раз, когда проезжаете мимо магазина, вы перестанете забывать купить продукты. События и намерения могут быть связаны напрямую или же наоборот, самым причудливым образом. 1 числа каждого месяца просмотреть все пришедшие по почте счета, запланировать платежи по ним. Хорошая погода – самое время подумать об отпуске. Или же, услышав кукушку, вспомните о том, как давно вы не были в театре. Упражнение. Придумайте свои собственные правила сканирования дел, которые вы хотите выполнить. Начните с одного или двух. Выберите события, в ответ на которые вы будете сканировать свои намерения. Выход из дома, выход с работы, проезд мимо магазина, пешеходный переход, определенный час или дата, встреча с кем-то. Выполняйте эти правила, сделайте их своей привычкой. Постепенно увеличивайте число правил в соответствии с вашими целями и потребностями. Описанные ранее мнемотехники можно применять и в отношении проспективной памяти. Придумайте событие, повод, по которому вы вспомните о запланированном деле. Вообразите яркую эмоциональную картину, в которой есть одновременно событие, повод и само дело. Например, если вы хотите купить сборник лекций Зигмунда Фрейда, событием может быть проезд мимо книжного магазина. Представьте себе, как вы едете мимо любимого книжного и попадаете в автомобильный затор. Пробку создал сам доктор Фрейд. Дымя сигарой, он подписывает свои книги. Тротуар у дверей магазина не вмещает всех желающих получить автограф, и толпа стоит на проезжей части. Наконец, самый надежный способ не забывать дела — следовать заведенным правилам и ритуалам. В разведке таких правил много. Искусство конспирации представляет собой свод правил. Что нужно делать перед встречей с агентом, во время и после нее, что и как говорить о своей работе, как отвечать на неудобные вопросы, как уходить от слежки и так далее и тому подобное. Любая ошибка может стать роковой. Здесь разведка схожа с авиацией. И поэтому она использует те же методы, которые используют летчики, регламенты и чек-листы. Отличие лишь в том, что разведчик не хранит документы, а запоминает их. Как уже говорилось прежде, ошибки проспективной памяти происходят в основном после того, как человек отвлекается во время выполнения какой-либо важной процедуры. Он переключает внимание и забывает ее завершить. Чтобы сократить число подобных ошибок, не переключайтесь на другое дело сразу после того, как вас отвлекли. Остановитесь. Зафиксируйте в памяти, на чем вы прервались. Создайте и мысленно проиграйте новый план действий, в котором вы откладываете первое дело, выполняете второе и снова возвращаетесь к первому. В памяти останется отметка, что дело не завершено. Сохранится мотивационное напряжение, которое напомнит вам о необходимости вернуться и завершить его. Вспомните об эффекте Зейгарник. Иногда проспективная память может ошибаться очень странным образом. Человек забывает, сделал ли он важное действие или нет, выключил ли утюг, запер ли автомобиль, покормил ли кота. Это происходит от того, что действие совершается привычно, не вполне осознанно. Факт окончания действия не запоминается, и намерение выполнить его сохраняется. Возникает тревога за возможные последствия. Если с вами часто происходит подобное, Создайте себе событие-мишень. Выход из дома, покидание автомобиля, уборка в холодильник пакета с кошачьим кормом. Свяжите с этим событием действие. Убедитесь, что в квартире выключены электроприборы, подергайте дверцу автомобиля, посмотрите на полную миску для кота. Отметьте мысленно, что эти действия выполнены. Упражнение. Придумайте ритуалы и чек-листы для дел, которые вам приходится часто выполнять. Если вы забываете взять с собой необходимые вещи, напишите список предметов. Запомните его. Собираясь, называйте каждый пункт и проверяйте, лежит ли в сумке соответствующий ему предмет. Чек-листы для повторяющихся действий сэкономят вам силы и время. Пусть первым чек-листом будет список вещей, которые вы берете с собой, уходя на работу. Секретно. О расследовании факта утраты документов, содержащих государственную тайну. В дело номер 283. Для очной ставки с Хосе Альваресом из ГДР были приглашены бывшие узники Дахау, Рудольф Адлер, Карл Салман и Михаэль Лившиц. В процессе очной ставки они однозначно опознали в Хосе Альваресе немецкого врача Эриха Финке. Опознаватели отметили не только внешнее сходство, но и аналогичные походку, манеру двигаться, мимические особенности. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский. 11 ноября 1955 года. Город Москва. Секретно. По итогам розыска утраченных из архива Академии наук СССР секретных документов о психологических разработках нацистской Германии сообщаю следующее. В ходе следствия было установлено, что Хосе Альварес и военный преступник Эрих Финке одно лицо. Имеются также убедительные доказательства шпионажа Альвареса против СССР. Выяснить, на кого он работал, не удалось, но можно предположить, что это сообщество бывших нацистов, бежавших после поражения фашизма в Латинскую Америку и вынашивающих планы реванша нацистской идеологии. Возможно, мотивом Альвареса Финке было устранение следов преступлений в Дахау. Однако в этом случае не ясно, для чего ему было нужно копировать документы на фотопленку. Имеются основания предполагать, что Альварес Финке причастен к пропаже сотрудника архива С.Я. Бернштейна. Нарушая режим секретности, Бернштейн выносил документы из архива. Он знакомил с ними Ковалева, и таким образом идеи из них попали в черновики диссертации последнего. От Ковалева Альварес узнал о существовании документов и о том, что Бернштейн имеет доступ к ним. Вероятно, Альварес попытался завладеть документами, устранив для этого Бернштейна. Поскольку тело Бернштейна так и не было найдено, доказать причастность Альвареса к убийству Бернштейна не удалось. Можно также предполагать, что 21 апреля Альварес отравил Ковалева во время встречи в ресторане «Колос». Ковалев, вероятно, сам того не подозревая, был оплачиваемым агентом Альвареса, однако впоследствии осознал, что стал соучастником убийства Бернштейна. Причастность Альвареса к убийству Ковалева также не может быть доказана, так как при вскрытии тела Ковалева не был обнаружен ни один из известных ядов. Дело передано в суд. Хосе Альваресу предъявлено обвинение по двум пунктам – военные преступления и шпионаж. Начальник 2-го главного управления КГБ при СМ СССР генерал-лейтенант П.В. Федотов, номер 15-Г, 16 февраля 1956 года, город Москва. Информационная работа в разведке. Вопреки распространенному мнению, разведка не сводится к добыванию секретных сведений нелегальными средствами. Во-первых, не все нужные сведения являются секретными. Большая часть информации собирается из открытых источников и законными путями, из прессы, рекламных материалов, на конференциях и выставках, в обычном профессиональном общении. Во-вторых, сами по себе факты, разрозненные и противоречащие друг другу, ничего не дают для принятия важных решений. Ведущую роль играет анализ имеющихся данных. При таком понимании разведки сбор сведений становится важным, но вспомогательным этапом создания достоверной картины ситуации. Собирать первичные данные можно бесконечно, а отчет нужен к определенному времени. Исходя из поставленной задачи, наличия времени и других ресурсов, аналитик планирует, какие данные и какой степени достоверности ему нужны. В информационной работе важно понимать, что у данных из разных источников разная степень достоверности, а стопроцентно достоверных данных не бывает. Чаще всего разведчик балансирует между достоверностью и своевременностью и не всегда отдает предпочтение достоверности. Аналитику приходится иметь дело не с истиной, а с вероятностью. То же самое, впрочем, можно сказать о реальных задачах в любой сфере деятельности, когда правильный ответ не приведен в конце учебника. Что делать вам, аналитику разведслужбы, при получении задания? Сначала определите, сколько времени у вас в запасе. В разведке много значит своевременность выполнения задачи. Информация быстро устаревает, и полный, до конца выверенный отчет почти всегда опаздывает. Затем предварительно ознакомьтесь с проблемой и очертите границы анализа. Выделите основные данные и второстепенные. Сосредоточьте внимание на главном. На сбор абсолютно всех сведений без какого-либо плана может уйти неоправданно много времени и сил. После этого начинайте сбор данных из открытых источников. Иногда они будут дублироваться. Разные источники при этом могут противоречить или расходиться друг с другом. Пусть это вас не пугает. Возможно, причина кроется в разных методах сбора и представления информации, а возможно, в достоверности источников. Сопоставляйте данные, оценивайте их, находите им подтверждение или опровергайте. Неоценимую помощь может оказать анализ косвенных данных. Например, точная дата запуска пилотируемого космического корабля строго засекречена, и узнать ее напрямую почти невозможно. Но, и это известно из практики, пищевой цех готовит еду для космонавтов в течение 1-2 недель перед стартом, чтобы она была максимально свежей. При этом режим секретности в пищевом цехе гораздо ниже, чем в технических службах. Наблюдение за работой пищевого цеха или контакты с его сотрудниками помогут без особых затрат и проблем дать оценку даты старта с точностью до недели. После того, как вы проработали доступные открытые источники, вернитесь к первоначальному плану. Сформулируйте, что из важного осталось неизвестным. Составьте план дальнейших изысканий. Оцените свои ресурсы и, если это целесообразно, отправьте в резидентуру запрос на добычу секретных данных. В широком смысле разведка — создание достоверной картины настоящего и построение прогноза на будущее в какой-либо сфере государственных интересов — военной, политической, экономической, научной или технической. Разведку интересуют три аспекта информации об иностранных государствах. Текущее положение вещей, что они делают, возможности, что они могут делать, намерения, что они собираются делать. Настоящее, возможности и намерения — три составляющие, на основании которых следует строить любой прогноз. касается ли он организации, группы людей или конкретного человека. Упражнение. Спрогнозируйте, как будет решен касающийся вас вопрос. Будет ли построена дорога через парк возле вашего дома? Кто из коллег займет освободившуюся должность руководителя? Сможет ли ваша любимая спортивная команда пробиться в плей-офф в этом сезоне? Определите, какие силы влияют на исход, в чем заключаются их интересы и кто из участников имеет большее влияние на конечный результат. Соберите данные из открытых источников и оцените их достоверность. Ответьте на три вопроса. Первое. Каково текущее положение дел? Второе. Каковы возможности участников? Третье. Каковы их намерения? Будущее покажет, насколько вы оказались правы. Факт и картина. В работе аналитика сопоставление фактов дает гораздо больше, чем анализ каждого факта по отдельности. Например, двукратное увеличение числа студентов страны X, обучающихся ядерной физике за рубежом, само по себе ни на что не указывает. Возможно, рост согласуется с общей тенденцией оттока молодых специалистов из страны. Но если сопоставить этот факт с другими, то, возможно, перед аналитиком предстанет иная картина. Первое. Завод в отдаленной провинции страны X покупает мощную промышленную центрифугу. Второе. Железная дорога, ведущая к этому заводу, оснащается современной системой видеонаблюдения. Третье. Крупнейшая железнодорожная компания страны X размещает заказ на строительство спецпоезда для перевозки опасных материалов. Четвертое. На атомной электростанции страны X начато строительство дополнительного бассейна охлаждения тепловыделяющих элементов. Все это позволяет сформулировать обоснованную гипотезу. Правительство страны X развивает технологию переработки и обогащения отработанного ядерного топлива. Слежение за железной дорогой и записи о каждом прохождении поездов к заводу позволяют сделать количественные выводы о масштабах и темпах строительства. Обратите внимание, что для этой гипотезы не понадобилось глубокого агентурного внедрения в организации атомной энергетики страны X. Достаточно постоянного изучения системы госзаказов, нескольких разговоров с сезонными строителями и услуг мелких агентов, живущих по соседству с железной дорогой. Статистика дает разведчику мощный инструмент анализа данных, но пользоваться им нужно осторожно. Применение статистических методов требует наличия достаточно большого объема данных, специальной подготовки и аккуратно сформулированной гипотезы, которую требуется проверить с помощью статистики. Необдуманное использование статистики без разумного обоснования механизмов полученных взаимосвязей может привести к бесполезным или ошибочным выводам. Все люди, которые едят огурцы, умирают, значит, огурцы смертельно опасны. Упражнение. Оцените недельную выручку вашего любимого кафе. Обоснуйте метод, который вы применили. Придумайте несколько способов оценки. Используйте всю доступную информацию: число мест и столиков, меню, информацию из чека, рассказы других людей, собственные наблюдения и эксперименты. Проверьте ваши выводы, наладив контакт с кем-нибудь из персонала. Официанты хорошо знают обороты кафе, так как от выручки зависят их чаевые. Методология научного поиска. Работа аналитика сродни работе ученого или следователя. Он должен собрать разрозненные факты и построить на их основе целостную картину. Сопоставление всех известных фактов в надежде найти хоть какую-нибудь закономерность займет слишком много времени и не гарантирует результата. Чтобы сделать этот процесс последовательным и задать ему направление, аналитики используют модель поиска, принятую в современной науке, к которой относится и криминалистика. Этап первый. Факты. Соберите основные известные вам факты об изучаемом явлении. Постарайтесь представить их визуально, составив схему или интеллектуальную карту. Если это возможно, изучите существующие теории, мнения и оценки. Имейте в виду, что некоторые данные могут быть не вполне достоверными, а теории — неполными или ошибочными. Следователь на этом этапе осматривает место преступления и опрашивает свидетелей. Этап второй. Гипотеза. Сформулируйте гипотезу, предположение, которое объясняет факты наилучшим образом. В расследовании преступлений гипотезу называют версией. На основании улик и показаний свидетелей следователь предполагает, кто и как совершил преступление. Например, руководитель большой организации застрелен из пистолета. Осмотр места преступления и опрос коллег убитого позволяют предположить, что преступление совершил один из подчиненных жертвы, а мотивом могло быть желание убийцы занять его должность. Этап третий. Следствие. Подумайте, что следует из вашей гипотезы, если она верна. Следствия гипотезы должны выходить за границы имеющихся фактов, говорить больше, чем было известно сначала. Продолжая пример, следователь может рассуждать следующим образом. Тело обнаружено через полчаса после преступления. По данным охраны, никто из сотрудников не покидал офиса до прибытия полиции. Следовательно, орудие преступления и сам преступник еще находятся в помещении. Этап четвертый. Проверка. Разрабатывайте гипотезу. Целенаправленно ищите новые факты, которые могут подтвердить или опровергнуть сделанные на предыдущем шаге следствия из гипотезы. Один из способов получить новые факты — провести эксперимент. Если новые факты опровергают их, исключите или измените гипотезу и вернитесь к этапам 1 и 2. Сформулируйте новую гипотезу с учетом дополнительных фактов. Если вам удалось подтвердить большинство следствий, гипотезу условно можно считать доказанной. Именно условно доказанной, потому что когда-нибудь может обнаружиться факт, который опровергнет ее. Как правило, ученые тратят больше сил на то, чтобы опровергнуть гипотезу, тогда как следователи, к сожалению, на то, чтобы ее доказать. Гипотеза — убийство подчиненным, и вывод из нее — пистолет в офисе, дают направление дальнейших поисков. Известно, что искать, пистолет, и где, в офисе. Это лучше, чем поиск неизвестного предмета, неизвестно где. Найденный пистолет позволяет развивать первоначальную версию. Если пистолета не обнаружат, следователь должен понять, как его вынесли из офиса, или выдвинуть другую версию. Используя пример с развитием технологии переработки ядерных отходов, можно построить следующую цепь рассуждений. Этап первый. Факты. Первое. Число студентов по специальности ядерная физика увеличилось вдвое. Второе. Крупным химическим предприятием закуплена мощная центрифуга. Третье. Железнодорожная ветка к предприятию оборудована системой видеонаблюдения. Четвертое. Заказан специальный поезд для перевозки опасных материалов. Пятое. На крупной атомной электростанции строится дополнительный бассейн для охлаждения отработанных тепловыделяющих элементов. Этап второй. Гипотеза. Правительство страны X развивает технологию переработки и обогащения отработанного ядерного топлива. Строительство дополнительного охлаждающего бассейна говорит о намерении накапливать отработанные тепловыделяющие элементы. Меры безопасности на железной дороге об изменении направления и объемов транспортировки особо важных грузов. Увеличение числа собственных специалистов показывает, что новая политика в области ядерной энергии строится всерьез и надолго. Также это говорит об особом характере планируемых работ, иначе можно было бы привлечь иностранных специалистов. Этап третий. Следствие. Если гипотеза истинна, тогда: первое. Повысится радиационный фон в районе химического предприятия. Второе. Будут производиться выбросы радиоактивных газов. Третье. Предприятие будет закупать азотную кислоту, необходимую для растворения твердых радиоактивных отходов. Четвертое. Усложнится инженерная инфраструктура: цементирование, стеклование и битумизация, используемые при захоронении ядерных отходов. Очень сложные производственные процессы. Пятое. От атомной электростанции к предприятию регулярно будет курсировать бронепоезд со специальными контейнерами. Для получения таких выводов достаточно ознакомиться с технологией переработки ядерных отходов по открытым источникам, например, на сайтах Международного атомного агентства или природоохранных организаций. Этап четвертый. Проверка. Сообщения о повышении радиационного фона и выбросах радиоактивных газов могут появиться в прессе или на зеленых сайтах. Возможно, через агентурную сеть в стране X потребуется взять пробы воды и воздуха для химического анализа и понаблюдать за передвижением составов на железной дороге. Если на четвертом этапе выводы из гипотезы подтвердятся, скорее всего, гипотеза верна, и дальше нужно действовать, исходя из нее. В противном случае понадобится новая версия происходящего. Научный поиск – процедура и формальная, и творческая. Формальная, потому что доказательство или опровержение гипотезы происходит по законам логики. Творческая, потому что гипотеза рождается благодаря озарению, а для него нет готовых рецептов. Тем не менее, научный метод в аналитической работе экономит много времени и ресурсов. Поиск информации становится направленным, не тратится время на добывание малозначимых данных. В результате решения принимаются быстрее, снижается риск для агентов. При использовании научного метода старайтесь соблюдать проверенные опытом рекомендации. Первое. Как можно раньше формулируйте рабочую гипотезу. Бессистемный сбор фактов затягивает решение задачи. Второе. Отнеситесь к гипотезе критично. Легко впасть в заблуждение, подгоняя факты под гипотезу. Третье. Будьте готовы начать все заново. Опровержение гипотезы — не поражение, а шаг к истине. Четвертое. Создание хорошей гипотезы требует времени. Если вы зашли в тупик, сделайте перерыв. Решение должно вызреть. Упражнение. Постарайтесь побольше узнать о людях, на которых вы обычно не обращаете внимания. Например, понаблюдайте за консьержкой. Есть ли у нее семья? Если она вяжет яркие носки, можно предположить, что у нее есть внуки. Проверьте эту гипотезу, поговорив с ней. Попробуйте подарить ей что-нибудь для внуков. Она примет подарок или откажется, объяснив свое решение. Узнайте, по какому графику работают сотрудники охраны в вашем офисе. Попробуйте предположить и проверьте, откуда родом продавщица, у которой вы покупаете зелень и овощи. Упражнение. Попытайтесь разобраться в политике своей страны глубже, чем большинство людей. Попробуйте выяснить то, о чем не говорят открыто. Собирайте факты, сопоставляйте, формулируйте гипотезы, стройте прогнозы. Время покажет, насколько вы были правы. Проверь себя. Какие факты, позволили следствию установить связь Альвареса с Бернштейном. Какие факты позволяют утверждать, что Ковалев был знаком с документами, похищенными из архива Академии наук? Какие обстоятельства прямо или косвенно подтверждают, что искусствовед Альварес и немецкий врач Эрих Финке одно и то же лицо?